Но поднимите нашего путника на вертолете, и перед ним откроется даль. Он увидит то, что было скрыто за скалами, увидит перед собой дорогу. Так и с помощью хроники Акаши вы можете увидеть ожидающие вас впереди вероятности. Это вовсе не означает, что в будущем все предопределено. Основные события, разумеется, да. Скажем, нам известно, что непременно наступит завтрашний день, а за ним, послезавтрашний, а следом, очередная неделя. Все это можно предсказать совершенно спокойно. Но предсказать что-либо до мельчайших подробностей просто невозможно. Можно сказать, что автобус отправится отсюда в другой город. В расписании сказано, что отправление будет в такое-то время, что остановки по маршруту будут в такое-то время, и в конце концов автобус по расписанию прибудет к месту назначения. Вам не приходит в голову опасение, что автобус или поезд может не доехать до места. Иными словами, вы предсказываете то, что должно произойти. Вы предсказываете будущее этого автобуса. Существует одна весьма запутанная теория, которая, впрочем, полностью соответствует истине. Теория параллельных миров. Она гласит, что все уже когда-то где-то произошло, а сами мы обитаем просто в ином временном континууме. Мы, однако, не станем вдаваться во все подробности этой теории, скажем только, что пророки древних времен умели заглядывать в будущее, да и пророки наших дней могут делать то же самое. И сейчас я представлю вам иллюстрацию. Вот что произошло со мной однажды, когда я полностью контролировал себя. Я вошел в состояние транса и увидел следующее. Вначале я увидел вероятность начала новой войны. Сейчас, оглядываясь в прошлое, я могу сказать, что так оно и было. Была война, которая разгорелась во Вьетнаме после ухода оттуда французов и расформирования иностранного легиона. Но это получило подтверждение реальными событиями. Увидел я и другое, Италия в будущем будет захвачена коммунизмом. На некоторое время христианская религия придет в упадок, а Ватикан будет закрыт, кардиналы и епископы перебиты. Это будет не тот коммунизм, что в России. Он будет несколько видоизменен. Изначальный коммунизм в России был намного грубее и жестче, чем сейчас, и больше походил на коммунизм китайского толка. Англия и Соединенные Штаты в конечном счете объединятся в целях самообороны. Англия подпадет под управление Соединенных Штатов, и даже правителем ее станет американец. Сама по себе эта мысль довольно забавна, если вспомнить, что некогда англичане отправились открывать Америку, а теперь американцы возвращаются и заново открывают Англию. Со временем в земной коре появится огромная трещина. Если вы знакомились с докладами по программе Международного геофизического года, вам должно быть известно, что под дном океана существует огромное поле напряжения, где происходят постоянные перемены. Когда морское дно уже поднимается, затонувшие континенты, которые лежат пока на морском дне, поднимутся и образуют новые участки суши. Старые участки будут поглощены морем, и на какое-то время мир охватит паника и смятение. Нью-Йорк будет стерт с лица земли и затоплен водами Атлантики. Лос-Анджелес и Сан-Франциско, Сиэтл и Ванкувер на Тихоокеанском побережье тоже будут полностью разрушены и затоплены водами океана. Большая часть побережья скроется под водой, облик суши совершенно преобразится. В Соединенных Штатах и Канаде будут огромные разрушения. На североамериканском континенте лишь немногие из тех, кому удалось уцелеть, будут ютиться в скалистых горах, чтобы впоследствии заново заселить континент. Великие озера Канады, сейчас полные пресной воды, из-за изменений угла наклона земной оси хлынут чудовищным потопом, и целое море воды ринется от Квебека до Монреаля, от Монреаля до Буффало, от Буффало к Детройту. Воды сбегутся к Чикаго, затопят город и его окрестности и пробьют соленый водосток в Миссисипи. Гигантские водные потоки, вызванные смещением земной оси, вскоре размоют огромную часть суши, так что образуется новый остров. Все, что будет отделено от материка водой и океаном, станет новой землей. В Европе дно Средиземного моря поднимется и станет сушей, на которой откроются древние гробницы, часть затонувшего Египта и часть земли, затонувшей еще раньше. Весь южноамериканский континент будет содрогаться от землетрясений. Фолклендские острова перестанут быть островами и окажутся единым целым с нижней третью Аргентины. Примерно в той же нижней трети Аргентины образуется гигантский разлом, по которому воды Тихого океана хлынут в Атлантику. Разлом этот будет не шире Гибралтарского пролива. Из-за смещения в распределении массы Земли угол ее наклона станет еще больше, Полностью изменится облик времен года. Снежные шапки на полюсах растают, высвободив в этих краях много суши, богатые редкими ископаемыми многими новыми ресурсами. Япония, Корея и часть китайского побережья уйдут под воду, но из моря поднимутся новые участки суши. Русские запустят в космос новые огромные спутники. Вскоре китайцы тоже выйдут в космос, поскольку им удастся захватить американских ученых, бежавших от наводнений и разрушений. 2000 год станет свидетелем великих совершений в космосе, не всегда, правда, в мирных целях. Между русскими и китайцами возникнет сильнейшая вражда. В 2004 году между Россией и Китаем разразится колоссальная война в космосе. Обитатели Земли спрячутся в глубокие убежища, и благодаря этому многие уцелеют. Все новые участки суши будут подвергаться затоплению и подниматься на поверхность.